«Рад слышать!» — усмехнулся Альсардо. «Принес виски и новости тоже!» «Какие новости?» «Большое передвижение войск!» «Где?» «Сеговия! Самолеты ты видел?» «Да». «Скверно, а?» «Скверно. А где именно передвижение войск?» «Много между Великостин и Сеговией. На Вледолидской дороге. Много между Великостин и Сан-Рафаэлем. Много! Много!» «Что же ты об этом думаешь?» «Мы что-то готовим?» «Может быть». «Они знают. Тоже готовят». «Возможно». «Почему не взорвать мост сегодня ночью?» «Приказ». «Чей приказ?» «Генерального штаба». «Так». «Это важно, когда именно взорвать?» — спросила Пилар. «Чрезвычайно важно». «А если там уже войска?» «Я пошлю Ансельма с точным донесением о том, какие именно части передвигаются и сосредотачиваются. Он сейчас наблюдает за дорогой». «У тебя кто-то на дороге?» Роберт Джордан не знал, что Альсардо расслышал и что нет. «С этими глухими никогда не знаешь наверняка». «Да», — сказал он. «У меня тоже. Почему не взорвать мост сегодня?» «Я должен действовать согласно приказу». «Не нравится мне», — сказал Альсардо. «Это мне не нравится». «Мне тоже», — сказал Роберт Джордан. Альсардо покачал головой и глотнул виски из стакана. «Что нужно от меня?» «Сколько у тебя всего людей?» 8. «Надо перерезать связь, ликвидировать пост в домике дорожного мастера и отойти к мосту». «Это нетрудно». «Инструкции будут даны письменно». «Ни к чему. А Пабло?» «Перережет связь по эту сторону, ликвидирует пост у лесопилки и отойдет к мосту». «А как будем уходить?» — спросила Пилар. «У нас 7 мужчин, 2 женщины и 5 лошадей. А у тебя?» — прокричала она в ухо Альсардо. 8 мужчин и 4 лошади. Лошадей не хватает». 9 лошадей на 17 человек, — сказала Пилар. «Да еще кладь». Альсардо промолчал. «Нельзя достать еще лошадей?» — спросил Роберт Джордан, наклоняясь к здоровому уху Альсардо. «Год воюю!» — сказал Альсардо. «Имею 4!» — он показал 4 пальца. «А ты хочешь до завтра 8!» «Да», — сказал Роберт Джордан. «Не забывай, что ты отсюда уходишь. Тебе не нужно соблюдать прежнюю осторожность. Не нужно думать о каждом шаге. Неужели нельзя сделать вылазку и увести 8 лошадей? «Может быть», — сказал Альсардо. «Может быть, ни одной. Может быть, больше». «У вас тут есть ручной пулемет?» — спросил Роберт Джордан. Альсардо кивнул. «Где?» «Наверху». «Какой системы?» «Не знаю название. С дисками». «С дисками? А сколько дисков?» 5. «Кто-нибудь из вас умеет обращаться с ним?» «Я. Немножко. Стреляем мало. Не хотим поднимать шум. Не хотим изводить патроны». «Я потом пойду взгляну», — сказал Роберт Джордан. «А ручные гранаты у вас есть?» «Много». «А патронов сколько на винтовку?» «Много». «Сколько?» 150. Может быть, больше». «А людей можно достать еще?» «Зачем?» Надо будет захватить посты и прикрывать мост, пока я буду подготавливать взрыв. А для этого нужно вдвое больше людей, чем у нас есть».